святого Константина и Елены. При построении великим князем Дмитрием Донским каменного Кремля между 1362 и 1367 годами в числе ворот упоминаются и Константино-Еленские. Следовательно, церковь во имя святого Константина и Елены тогда уже существовала, так как все ворота получали свое название от близ находящихся храмов. В Большой Московский пожар 1 августа 1470 года она сгорела и затем построена вновь. Потом возобновлена Еленою Глинскую. Боярин Илья Милославский в 1651 году на месте деревянной церкви построил каменную. В 1692 году церковь вновь перестроена царицею Наталью Кирилловную. В 1812 году церковь была совершенно разорена и предназначалась к сломке, но по воле императора Николая Павловича возобновлена и торжественно освящена митрополитом Филаретом 22 сентября 1837 года. При ней предел святого Николая Чудотворца.